9 октября 2020 какого-то года. Алеппо, Сирия. База спецназа. Университет спецназа. Он там, в невысоких сирийских горах, страшных, похожих на руины Сталинграда, сирийских городах. Для спецназа университет – это война, как и для всей армии. Как вербовать агентуру и работать с ней, как выслеживать банды, как выживать на простреливаемых снайперами улицах, как отличать ложь от правды, а садыки лгут постоянно. Они всему этому учились, и не просто так их прозвали шайтанами. Десяток спецназовцев со своими корнетами могли остановить несколько сотен боевиков, что и бывало. Нередко лишь само появление спецназа заставляло боевиков бежать из района. В Алеппо спецназ занял бывшую базу ССА, обустроенную в одной из школ. Там они нашли в спешке брошенное снаряжение, медикаменты и сухие пайки. На многих вещах – property of USA government. Снаряжением они пользовались, пайки отдали садыкам. Ты хоть представляешь, что натворил? Генерал Коваль, по позывному «Кузнец», настоящий генерал спецназа, прошедший путь от заставы в Памирских горах до командования отдельной бригадой спецназначения, захлопнул папку, в которой лежали текущие бумаги. Посмотрел на одного из лучших своих людей. Они сидели на втором этаже, когда-то дети тут учились математике. «Задание выполнено», — сказал тот. «Выполнено», — передразнил генерал. «Ты напал на страну члена НАТО. Турки уже несколько нот направили. И через Москву, и через контрольную комиссию. Нападение, нарушение воздушного пространства. Пусть докажут. Хватит». Генерал прихлопнул по столу. Оба помолчали. «Садись, пиши бумагу», — наконец решил генерал. «И что писать? При реализации плана заградительных мероприятий на блокпосту таком-то было выявлено лицо с документами, имеющими явные признаки подделки. Я сказал, хватит. Не трепи мне нервы. Мне и без тебя есть кому их испортить». Генерал внимательно, но все же со скрытым одобрением рассматривал подчиненного. «А знаешь, как говорят, лучшая награда – это снятие ранее наложенного взыскания». «Знаю». Генерал достал из пачки бумаги несколько листов, толкнул через стол вместе с ручкой. «У тебя что по литературе в школе было? Не помню». «Так вспоминай. Вернусь, проверю». На выходе из кабинета к генералу сразу присоединились телохранители. Здесь без них нельзя. Вместе они спустились в подвал, переоборудованный и укрепленный боевиками. В нем теперь было 3 этажа и ходы в другие здания. Укреплено все бетонными плитами и трубами. Там его ждал явно довольный полковник Раткевич, прикомандированный от штаба группировки офицер, занимающийся разведкой. Генерал мельком глянул на телевизор, на которые были выведены изображения с камер. «Этот?» «Да». «Махатма Ганди, чтоб его». Полковник открыл папку. «Абу-Ислам Белорус, он же Хаткевич Игорь Геннадьевич. 82-го года рождения, Гродно. Проходил воинскую службу в составе 5-й отдельной бригады специального назначения. Подписал контракт. В 2010-м был направлен на год в Объединенные Арабские Эмираты для выполнения советнических функций и подготовки местного спецназа. Во время прохождения службы в ОАЭ тайно принял радикальный ислам. По возвращении в Беларусь уволился из рядов вооруженных сил и выехал в Сирийскую Арабскую Республику с целью принять участие в джихаде. В 2015 году вместе с Салимовым Германом Евгеньевичем, бывшим старшим лейтенантом ВДВ России, он же Абу Рафик, основал компанию «Махалма Тактикал», первую в мире частную исламскую военную компанию. Примечание. Ибу Ислам Беларусь и Абу Рафик и «Махалма Тактикал» реально существуют. В компании в разное время работали до 40 человек, почти все русские и русскоязычные, прошедшие службу в ВДВ, войсках специального назначения, спецподразделениях внутренних войск, отрядах ОМОН и СОБР. Принимал участие в подготовке боевиков Аль-Каиды и Исламского государства по методикам ВДВ и спецназа России. Лично участвовал в крупных террористических акциях в качестве советника и организатора. Лично подготовил более 200 боевиков. Крайне нетерпимый религиозный фанатик. Внесен в список чрезвычайной опасности и розыскной лист Интерпола. Находился в розыске ФБР. Предположительно, был ликвидирован в октябре 2019 года в результате авиаудара. Зря его живым взяли. «Так можно», — заговорил один из стоявших тут же офицеров. Генерал внимательно посмотрел на подчиненного. «Ты что, совсем охренел в атаке? Прошу простить. Даже не думайте. И займитесь-ка делом, нечего тут торчать. Дай-ка я сам для начала с этим фруктом переговорю». Абу-Ислам Белорус уже понимал, куда он попал. Как понимал и то, что от того, что он скажет, может зависеть его будущее, и даже то, будет оно у него или не будет. Попасть к русским – это и лучше, и одновременно хуже, чем к американцам. Американцы, они налетчики, все по закону делают. Закатывают в Гуантанамо и сиди там. Батька явно не будет просить выдачи. А с русскими можно договориться и пойти на все четыре стороны. Но может быть и так, что русские пустят пулю в затылок и закопают рядом с отхожим местом. Потому что если русские начнут мстить, они про закон забывают. В кабинете открылась дверь, зашел офицер в песочке, без знаков различия. Лет 50. Абу-Ислам сразу понял, полковник или генерал. И не просто полковник или генерал, или ВДВ или спецназ. Потому что, несмотря на довольно мирный внешний вид, любой знающий понимал, насколько этот человек опасен. Это волкодав. Генерал стоял и смотрел на него. Просто молча стоял и смотрел. И Буислам не выдержал первым. «Что смотришь?» Вместо ответа генерал подошел к нему и ударил. И вроде ударил без замаха, не сильно, но прилетело так, что Буислам опрокинулся на стуле, на котором сидел, и к которому был прикован наручниками. Рот наполнился кровью и осколками зубов. Забежали двое, подняли его вместе со стулом. Один оказался фельдшером, оказал первую помощь. Было больно, но Буислам только усмехался. Кровь медленно сочилась из разбитой губы, делая его похожим на только что позавтракавшего вампира. «Не стрёмно, товарищ генерал, связанного бить, а?» — спросил он по-русски. «Ты мразь», — не повышая голоса, объяснил генерал. «Предатель. И ты не просто предатель страны. Ты предал традиции спецназа. Предал своих отцов и дедов. Предал всех тех, кто пал в Афганистане, защищая страну от этой нечисти. Ты же, сука, этой нечистью стал. Ты дух». «Потому к тебе никакие правила неприменимы, понял?» «Я никакой не предатель, я белорус». «Какой ты белорус? Выставить тебя у столба на любой Минской площади с объявлением, что ты сделал? Тебя же белорусы на куски разорвут». «Это не белорусы. А кто же? Ваша русистская биомасса. Змагар?» Примечание. Змагар. Борец, поборник, ревнитель. Политический ярлык, обозначающий оппозиционно настроенных к власти граждан Белоруссии. Абу-Ислам улыбнулся и вытер кровь с подбородка, наклонив голову, потому что руки были связаны. «Я Маджахет, солдат Аллаха, защитник угнетенных, хотя можешь называть меня Измагаром, если тебе так нравится. Ты же русист, угнетатель. Это про тебя в Коране сказано. Да сгинут собравшиеся возле рва, наказанием им будет огонь». «Какой ты защитник угнетенных? Ты прячешься среди мирняка, ты расправляешься с семьями офицеров-садыков. Ваши люди вырезают курдские деревни подчистую. Я хоть и не мусульманин, но кое-что понимаю. В Коране сказано, что женщин и детей врага можно убивать, только если ночной штурм, и нельзя отличить их от воинов. В противном случае – харам. Вы же устраиваете геноцид, вы хуже фашистов. Долгими веками вы, московиты, терзали мой народ. Во время русско-белорусской войны вы убили 70% литвинов просто для того, чтобы истребить саму память о нас. А теперь ты говоришь мне о геноциде. Но ты боишься, генерал, я вижу, что ты боишься. Я для тебя смерть, потому что я нашел способ, как победить вас. Ислам – религия воинов. Я принял ислам среди белорусов одним из первых. Можете убить меня, но будут все новые и новые, и их будет слишком много для вас. Ваше православие говорит, ударили по одной щеке, подставь другую. Ислам говорит, убивай неверных, пока все поколение не будет принадлежать одному лишь Аллаху Всевышнему. «Знаешь, сколько русских служило у меня? Сколько русских ингимаси я подготовил здесь?» Примечание. Ингимаси – смертники, но не те, что взрываются на машине. Они подрываются только при угрозе плена. А так должны умереть или победить. Что-то вроде батальона смерти. «Ты никогда этого не узнаешь. Многие из них остались в живых и вернулись в Россию. Ты никогда не узнаешь, кто они, пока один из них не придет к тебе домой и не вырежет твою семью и семьи других таких же, как ты, угнетателей. Пока один из них не окажется у пульта атомной станции или у кнопки ракетного пуска. Пока один из них не отравит воду, которую вы пьете, или не зайдет в вашу школу с автоматом». Генерал постучал по столу. Ворвалась охрана. «Отстегните его и выйдите». «Не поняли приказ или что?» Когда приказ был выполнен, генерал посмотрел на пленника. «Все еще считаешь, что я тебя боюсь?» Но Абу-Ислам всего лишь вытер лицо от крови. «Мой отец служил в Афганистане. Двое моих дедов остались в живых после Великой Отечественной, а двое нет. Мой сын, которого я учу, ему 11 лет, но он стреляет лучше любого твоего Ингимаси. Убьешь меня, придется иметь дело с ним, а он научит своего сына. Нас 150 миллионов. Ты правда считаешь, что сможешь победить нас? Ты тоже боишься нас, хотя думаешь, что мы не знаем. Те, кто тебя взял, проникли в лагерь. Их не должно было там быть никогда, но они там были. На нашей стороне полно мусульман, татары, чеченцы, дагестанцы. Вы не узнаете, кто из правоверных за нас, пока он не окажется за вашей спиной. Они тоже сражаются за свою религию, за нормальный ислам, за право быть мусульманином, но жить в нормальном обществе, а не в том дебильном концлагере, который готовите людям вы. И мы все равно вас победим, потому что мы предлагаем людям нормальную жизнь, а вы – злобное убожество. Мы победим, потому что вы не угодны Аллаху. Ты не угоден Аллаху. Если это не так, скажи, почему ты сидишь здесь? На твоем телефоне была фотография женщины с ребенком. Это и есть твой сын Ислам? Абу Ислам, так тебя называют. Думаешь, я не найду их? Ты этого не сделаешь. Почему? Ты же сам только что угрожал, что твои люди придут и вырежут мою семью. Если это так, почему я должен пощадить твою?